«Вот это нам с тобой и предстоит выяснить», — сказал Дмитрий. Один провидец-целитель понял, что люди умирают из-за проклятия и забил тревогу. Отправил доклад в конгрегацию и призывает всех провидцев заняться этим делом. Он утверждает, что мы можем столкнуться с эпидемией проклятия. «Вполне возможно, что он прав», — задумчиво согласился я. «Как знать, сколько людей теневые странники успели проклясть? Это не главная проблема. После того, как человек умирает от этой дряни, ошметки его ауры подхватываются эфирными потоками и разносятся повсюду. Есть вероятность, что другие люди тоже могут получить проклятие от этих обрывков энергии. Значит, это и правда может превратиться в эпидемию. Но ее предотвращением пусть займутся те, кто разбирается в проклятиях и целительстве», — сказал я. «А мы с тобой должны найти источник проклятия и уничтожить его. Понять, откуда берутся теневые странники, что им нужно и как их уничтожить». Я так сжал хрустальный бокал, что он едва не лопнул в моей руке. «Читаешь мои мысли, Григорий», — кивнул Кретов. «Завтра утром приступим, я допил шампанское, а сегодня мне надо побыть бароном и главой рода». «Конечно, прости, что отвлек тебя от этих обязанностей», — Дмитрий по-отечески похлопал меня по плечу. «Посвяти этот вечер семье, а завтра возьмемся за дело». Кивнув Кретову, я вернулся к гостям. Полина поймала мой взгляд и подняла бровь. Мол, все в порядке, я ответил улыбкой, которая вполне могла сойти за искреннюю. После полученных новостей было сложно наслаждаться праздником. Я оставил на подносе услуги пустой бокал и вышел на середину зала. Друзья, мой голос перекрыл гул бесед, музыка смолкла. Пришло время исторического момента для нашей семьи. Подал знак слугам, и они погасили основной свет в зале. Остались только заранее зажженные свечи, которые создавали атмосферу таинства. Я немного подождал, чтобы люди прониклись этой атмосферой, и затем начал. Род Зориных всегда был крепостью, но крепости нужны новые камни. Я подошел к камину, над которым на мраморной плите висел фамильный меч. Даже самый прочный фундамент иногда необходимо укреплять. Святослав замер с бокалом в руке и поправил висящую на перевязи руку. Сергей покраснел и огляделся по сторонам, будто его поймали на шалости. Все остальные приблизились, внимая моей речи. «Святослав Игоревич, ты встал на защиту этого дома, когда возникла необходимость». Слава выпрямился, как на плацу, и коротко кивнул. «Никто не станет отрицать, что твоя храбрость достойна нашей фамилии, а также твое трудолюбие, доброе сердце и крепкая воля, способная справиться с внутренними демонами». Святослав, замерев на секунду, снова кивнул, на этот раз медленнее и глубже. Я не постеснялся упомянуть его борьбу с зависимостью, ведь он одержал над ней верх и доказал силу своего духа. Я повернулся к брату и сказал: «Сергей Святославович, подойди ближе». Отставив бокал с соком, Сергей приблизился и встал рядом с отцом. «Ты стал частью этого дома и этой семьи, нашел общий язык со всеми обитателями поместья и принес дружбу в младшие поколения Зориных». Виктор и Мария переглянулись и улыбнулись. Это была правда, они стали гораздо больше общаться. Если судить по словам слуг, брат и сестра никогда не проводили вместе столько времени, как сейчас. А цементом, скрепляющим их отношения, стал именно Сергей. «Я согласен», — выкрикнул Виктор, и тетя Варвара шикнула на него. «Конечно, нельзя прерывать речь главы рода, но этот возглас лишь послужил подтверждением моих слов. Вы оба достойны того, чтобы стать одними из нас», сказал я и взял фамильный меч в руки. Небольшое плетение, которое я заранее изучил в родовой книге, и клинок вспыхнул синим. Один из тех редких случаев, когда обычные люди тоже могут увидеть проявление магии. Благодаря зачарованному кристаллу, вставленному в гарду меча, сияние увидели все. «Готовы ли вы стать членами рода и принять нашу фамилию?» — торжественно спросил я, подходя к Сергею и Святославу. «Готовы», — дружно ответили оба. «Готовы ли верой и правдой служить роду Зориных?» «Клянемся», — хором продолжили они. «Клянетесь ли вы делать все возможное на благо нашего рода, беречь его тайны и защищать от врагов?» «Клянемся». «Преклоните колени», — потребовал я. Слава и Сергей встали на одно колено. Светящийся клинок коснулся сначала плеча моего отчима, потом брата. Прикосновение оставило небольшой сияющий сгусток, который для всех остальных вскоре исчез. Но я видел, что свет впитался в ауры новых членов рода, сделав их Зориными не только по имени, но и по сути. «Отныне вы, Зорины», — произнес я, развеивая плетение. Клинок погас, а слуги зажгли свет, И в тот же миг гости разразились аплодисментами. Тетя Варвара даже прослезилась и достала платок, чтобы промокнуть глаза. Полина подошла первой, чтобы нас поздравить. Ее пальцы ненадолго задержались на моей ладони. «Очень красивый ритуал», – прошептала она. «А разве не должно звучать что-то вроде про верность до смерти? Вроде пока смерть не разлучит нас, это на свадьбе». Я притянул ее за талию к себе. «Хочешь попрактиковаться?» Она засмеялась, выскользнув из объятий. «Может быть, но не сегодня». «А что сегодня?» «Сегодня я жду, что хозяин дома пригласит меня на танец». Глаза Реутовой блестели, как два изумруда, и было трудно отвести от них взгляд. «С удовольствием», — ответил я. «После ужина будут танцы, и мы будем танцевать до утра, если захочешь». «А что, если я и правда захочу?» — игриво спросила Полина. «Значит, так и будет», — улыбнулся я. Другие гости подходили, поздравляли меня и новых членов рода. Даже Анастасия улыбалась, чего я от нее не ожидал. Затем мы отправились в столовую ужинать, а потом продолжили веселиться. Танцы, смех, звон бокалов. Я выполнял роль идеального хозяина, но мысли возвращались к черным прожилкам, к теневым странникам, к тому, как Слава чуть не умер в подвале с ядом в крови. Почему-то казалось, что все это – части одной войны. Только обещанный танец с Полиной помог мне избавиться от всех этих мыслей. Мы то кружились в медленном вальсе, то лихо отплясывали под современную музыку и не отходили друг от друга. Только раз я позволил Константину потанцевать с Полиной. Остальные гости тоже наверняка хотели пригласить ее, но не решились. Где-то за полночь гости стали разъезжаться. Сергей и Мария уснули на диване во время беседы, положив головы друг на друга. Слава с Кретовым о чем-то горячо спорили у камина. Я вышел на террасу. Ночь пахла дождем. Хозяин, Оскар, сел на перила, сверкая в темноте. «Мои поздравления. Хочу сказать, что все прошло как надо. Теперь я чувствую новых членов рода, и если кто-то снова попробует причинить им вред, я окажусь рядом». «Спасибо, дружище», — я задумчиво посмотрел на Феникса и спросил, «что насчет Сергея? Ты ощущаешь что-нибудь, может, влияние той твари, которая тогда появилась в библиотеке?» «Нет, господин, но она близко». «Точнее, они близко», — фамильяр посмотрел куда-то вдаль. «Это существо не единственное, и они что-то задумали. Я скажу тебе больше, Оскар», сделав глоток шампанского, я тоже посмотрел на темный горизонт. Они уже начали притворять задуманное в жизнь. Утро встретило меня очередным ливнем и папкой на столе. В отделение я приехал за полчаса до начала рабочего дня и сразу приступил к изучению информации. Кретов появился на пару минут позже меня, причем мы не договаривались. «Вижу, тебе очень хочется с этим разобраться», не здороваясь, сказал он. «Да, и дело не только в брате», — ответил я. «То, что говорил Прохор, сбывается. Он утверждал, что теневые странники несут угрозу всему миру. Вот и оно». Дмитрий молча кивнул и сел за свой стол, а затем произнес. «Только не вздумай упоминать об этих теневых раньше времени. Тебе даже провидцы не поверит. То есть конгрегация наверняка знает об их существовании, но не захочет это признавать, как не признает многие магические проблемы. Хорошо, хоть угасающий баланс магии они не отрицают», – пробурчал он. «Конгрегация меня не волнует», – отмахнулся я, хотя на самом деле в груди уже шевелились подозрения. Стоцкий очень хотел украсть темный артефакт, а тут эти внезапные смерти. Не может ли это быть связано? Когда Полина пришла в отделение, мы с Кретовым ввели ее в курс дела и попросили найти информацию обо всех умерших и тех, кто еще жив, но уже зараженных и с активированным проклятием. Поскольку эта порча распространяется как болезнь, то и жертв вполне можно называть зараженными. Через какое-то время Полина принесла нам целую кучу папок, распечаток и фотографий жертв. Всего 22 случая за последние полтора месяца, из них 8 случаев за последние две недели, она ткнула в последний снимок. Сегодня ночью добавился 9-й. Я пролистал отчеты. Возраст, пол, профессии, ничего общего, кроме, надо полагать, черных прожилок в ауре. Что-то общее между ними есть, спросил я. Может, они бывали в одном и том же месте, может, проходил какой-то фестиваль, а твой брат что, на фестивале проклятие подхватил, хмыкнул Кретов. Это не значит, что между другими зараженными нет связи. Барон Зорин прав, сказала Полина, но на первый взгляд нет ничего общего. Я поищу. «Какие-то совпадения обязательно должны быть», — уверенно произнес я. «Эфирные существа не могут действовать полностью хаотично, даже если сами они думают иначе. А еще им могут помогать люди, буркнул Дмитрий. Вот именно, мы потратили еще немного времени на изучение информации о жертвах, а затем решили, что пора отправиться на настоящую охоту за уликами. Найти связи между зараженными попытается Полина, а мы с Дмитрием посмотрим на них воочию. Холодильное отделение в морге встретило нас запахом формалина и тишиной. Патологоанатом, нервно поправляя маску, откинул простыню с первого тела. Это оказался мужчина лет 40. Вены у него на шее стали черными, как будто в них перед смертью текла смола вместо крови. Я провел рукой над кожей, чувствуя липкий холод проклятия. Мужчина умер вчера днем, и энергетические следы было легко изучить. Как и говорил Дмитрий, аура была буквально разорвана в клочья. Обычно у мертвецов она просто постепенно угасает, но здесь был другой случай. Такое чувство, что черные прожилки стали расти и расширяться, пуская множество ответвлений, и тем самым растерзали энергетическое поле человека, а затем забрались и в саму душу. Та же сигнатура, что у Сергея, произнес я, только проклятие наложено раньше. «Да, ты прав», — сказал Кретов, покручивая в руках фокусирующий кристалл. «Он явно получил проклятие намного раньше. У покойного были при себе какие-то вещи?» Я повернулся к патологоанатому. «Да, я все подготовил. Вот, он протянул мне черный пакет, в который были сложены одежда и личные вещи покойника. Вот дерьмо», — сказал Кретов, как только мы вытащили все из пакета. Среди бесполезных предметов ярко выделялась старинная монета. Умерший использовал ее как брелок, просверлив небольшую дырку и прицепив за цепочку к ключам. Аура монеты пульсировала знакомым зловещим ритмом, точь-в-точь как у клыка мрака. «Где же ты ее взял?» — спросил я у бездыханного тела, зная, что ответа не будет. «Попрошу Полину выяснить, чем он занимался», — пробурчал Дмитрий. «Может, сумеем понять, где он отыскал эту хрень. А что не так с этой монетой?» — спросил патологоанатом. «Лучше отойдите на пару шагов», — посоветовал я. «Этот предмет очень опасен». После морга мы отправились в больницу, чтобы побеседовать с зараженным, который был еще жив. Тот самый, чье проклятие активировалось ночью. Это был студент, которому едва исполнилось 20. В ходе беседы мы выяснили, что он тоже сталкивался с теневым странником, но, конечно, не помнил этого. Зато он рассказал, как катался на велосипеде по глуши, забрел в какой-то овраг, чтобы попить воды из ручья, и непонятно от чего потерял сознание. В его случае не было никаких предметов, и проклятие он получил непосредственно от эфирной твари. Помочь студенту мы, к сожалению, никак не могли. С ним уже поработал опытный провидец-целитель, и если даже он не смог ничего сделать, то мы с Кретовым тем более были бессильны. К вечеру мы вернулись в отделение. На столе громоздились улики. Фото, образцы аур, проклятая монета. Полина, к сожалению, не смогла найти никаких связей между зараженными. Впрочем, мы и так уже поняли, что системы здесь нет. Либо она слишком сложна или непонятна человеческому разуму. В основном они заражают жертв через артефакты, сказал Кретов. Заряжают их как мины замедленного действия. Гораздо реже проклинают при прямом контакте. Вот только зачем, что странникам нужно от случайных людей? Очевидно, что энергия, сказал я. Проклятие не просто уничтожает ауру, оно высасывает из людей жизненную силу. Возможно, что теневые питаются ей. Почему они тогда ждут? Почему бы сразу не выпить проклятого? Спросил Кретов. А вот на этот вопрос ответа я уже не знаю. Но мы обязательно выясним. Я взглянул на часы. Ладно, пора домой. Завтра продолжим. Есть еще несколько человек, с которыми стоит побеседовать. Да, кивнул Дмитрий. До завтра. По пути домой я много думал и принял кое-какое решение. Возможно, оно было рискованным, но необходимым. В поместье все уже спали. Я постучался в дверь Сергея и осторожно вошел. Брат не проснулся. Черные прожилки в его ауре чуть расширялись в такт дыханию, будто паразит, готовый в любой момент уничтожить носителя. «Братишка, проснись!» Я потрогал его за плечо. «Нужно кое-что сделать». Он открыл глаза и сел на кровати. «Что-то случилось?» Пробормотал он. «Да, детали потом расскажу. Пойдем, надо провести ритуал». «Опять?» — скривился Сергей. «Опять попытаешься снять проклятие, Гриша? Да оно меня вообще не парит. Я сделаю кое-что другое. Пойдем», — твердо сказал я. В подвале мы отправились в ритуальную комнату, где я сам бывал всего пару раз за время жизни в поместье. Я начертил мелом круг с рунами, символами защиты и жертвы. Расставил свечи из черного воска, кристаллы-резонаторы, флакон с кровью демона, а главное, приготовил накопитель, который гвардейцы успешно вытащили из пруда. В нем мало того, что оставалась энергия Стоцкого, я оказался прав, так артефакт еще и был включен, то есть вбирал эфир из пространства. Вода на него никак не повлияла. Цилиндр, сделанный из полированного малахита и обрамленный узорными медными кольцами, был полностью готов к работе. «Ложись», — указал я на центр круга. Сергей повиновался, хотя лицо у него и было недовольным. Лег и вытянул руки вдоль тела. Его глаза блестели в полумраке. «Будет больно?» — спросил он. «Надеюсь, нет. По-моему, ты в прошлый раз то же самое говорил. Я начал с базового плетения, стабилизации ауры. Энергия потекла из пальцев, эфир вокруг зашевелился, отвечая на мои действия. «Держись», — сказал я. Руны вспыхнули, обвивая брата потоками света. Он застонал, когда защита коснулась прожилок. Черные линии дернулись, как змей. Похоже, что Сергею было больно, но он терпел. Останавливаться было нельзя, раз уж начал, необходимо закончить. Усилил поток, чувствуя, как сопротивляется проклятие. Оно будто бы давило в ответ, и я мысленно призвал Ласкара, справедливо ожидая, что теневой странник может явиться снова. Сергей стиснул зубы, а потом вдруг закричал. Черные прожилки вдруг резко задергались и стали увеличиваться. Черт возьми, неужели я допустил ошибку и сам активировал проклятие? Нет, не может быть. А даже если и может, я этого не допущу. «Оскар, мне нужна твоя энергия», — решительно сказал я, — «и помощь с плетением. Помнишь, я недавно изучал круг Иерофанта? Перед ритуалом я постарался предусмотреть все возможные исходы, и то, что нам понадобится, может быть столь сложным плетением в том числе. Хозяин, но это одно из высших плетений, оно очень сложное», — запричитал Феникс. «Ты должен сплести вспомогательные структуры. Начинаем, иначе мой брат умрет». Глава 23. Кровь стучала в висках, смешиваясь с шумом эфира. Оскар, распластав крылья, вплел свои золотые нити в мой узор. Руки подрагивали от напряжения, выписывая руны круга Иерофанта, многосоставные символы внутри других, еще более сложных. «Геометрические кошмары, торжество магии. Добавь энергии», — приказал я, чувствуя, как проклятие бьется в клетке из света. Феникс взмыл к потолку, осыпая нас эфирными искрами. Его перья ярко вспыхнули, на несколько мгновений осветив комнату, будто сюда заглянуло само солнце. Сергей застонал, черные прожилки в ауре вздулись, словно реки, которые вот-вот выйдут из берегов. «Оскар, давай!» Хлопнув крыльями, Феникс превратился в огненный смерч и ринулся к центру круга Иерофанта. Одновременно с этим я влил в плетение всю оставшуюся энергию, свою и ту, что была в накопителе. Круг потребовал всех моих сил и моего фамильяра, и накопитель тоже опустошил подчистую. Свет поглотил все вокруг. На миг я ослеп. Перед глазами была лишь кромешная чернота. Когда зрение вернулось, Сергей уже лежал без сознания, но прожилки в ауре побледнели, закованные в паутину серебряных линий. Получилось, я оперся рукой о стену и медленно сел на пол. От эфирного голода кружилась голова, а во рту было сухо, как в пустыне. Безумно хотелось пить. Усталый Оскар упал рядом, раскинув свои огромные крылья. «Хозяин, не надо так больше, пожалуйста. Тебе вроде нравилось», — устало усмехнулся я. «Рад помочь с чем угодно, хозяин. Но теперь исчезну минимум на пару дней», — Феникс приподнял голову. «С другой стороны, когда я вернусь, то стану еще сильнее». «Конечно, станешь. Изнурительные тренировки для того и существуют». «Спасибо, Оскар», — сказал я, поднимаясь. Сергей пришел в себя и медленно приподнялся. Он ощупал свое тело, будто опасаясь, что на нем есть раны. Заметив меня, он неожиданно громко сказал: «Гриша, что ты сделал? Поставил на тебя очень сильную защиту. Она сдержит проклятие», — с легкой улыбкой ответил я. «Ты что-то чувствуешь?» «Конечно. Да я никогда таким здоровым себя не ощущал». Сергей резко встал на ноги и подпрыгнул. «Отлично. Распорядись этими силами как следует. Понял? Тренируйся, учись, делай что-нибудь полезное», — сказал я и покачнулся. «Ты-то как?» Брат оказался рядом и поддержал меня. «Очень устал и хочу пить. Иди к себе, а я притащу тебе холодной минералки с кухни. Хочешь?» Неожиданно проявил заботу Сергей. Хотя почему неожиданно? Он всегда был добрым парнем. А теперь, когда почувствовал эффект от ритуала, был очень благодарен. Такие отношения и должны быть в кругу семьи. «Хорошо», — с улыбкой кивнул я. Добравшись до своей спальни, стянул с себя всю одежду, оставшись в одних брюках, и сел в кресло дожидаться Сергея. И только проснувшись утром понял, что не дождался. Я так и уснул в кресле, но бутылка минералки и шипучие таблетки мультивитаминов ждали меня на тумбочке. Почистив зубы, я с удовольствием употребил и то, и другое. Сегодня опять было пасмурно, и кропил мелкий дождь. Я надел пальто и отправился в отделение полиции, но не успел добраться, как мне позвонил Кретов. «Ты скоро?» В его голосе звучала тревога. «Уже подъезжаю. Есть какие-то новости?» Уточнил я. «Угу. Испортили, собаки, настроение с утра». Конгрегация отказалась признавать эти случаи проклятия эпидемии. Мол, отсутствуют неопровержимые доказательства связи случаев. И так далее. Короче, напирают на то, что люди могли умереть по разной причине. Хотя связь очевидна. Надо предоставить улики, которые мы вчера собрали. Там сразу понятно, что причина одна и та же, решительно сказал я. У конгрегации все это есть. Просто Дивов не хочет, чтобы его обвинили в том, что он допустил магическую эпидемию и при этом не знает, как с ней бороться. Да и паника может начаться, люди знают, как можно защититься от вирусов, а от магии. Большинство в нее даже не верит, заметил я. Поверит, когда начнут умирать их знакомые и близкие. Но сделать ничего не смогут, а винить будут конгрегацию, проворчал Дмитрий. В общем, официально эпидемии не будет. Но это плохая новость, а есть хорошая. И еще одна плохая. Давай сначала плохую, сказал я, объезжая вставший у обочины грузовик с продуктами. В Москве 3 новых случая. Может и больше, это известно от тех, кто обратился в больницу. В регионах больше 10 случаев. Что-то мне это совсем не нравится. Да, мне тоже, согласился Кретов. Думаю, теория верна, и после гибели зараженных обрывки их ауры способны заразить других людей. Это значит, что количество жертв будет расти, и чем дальше, тем быстрее. Мы этого не допустим, уверенно произнес я. Чуть помедлив, Дмитрий ответил. Да, не допустим. Забери меня у отделения, поедем в больницу. Там учительница младших классов, и знаешь что? Она обожает пешие походы с палатками. Возможно, ей тоже попался проклятый артефакт, сказал я. Чем больше мы их найдем, тем скорее сможем разобраться, как они работают и как можно разорвать связь. Да, а еще мой друг Анатолий скоро вернется из Монголии. Помнишь, я говорил тебе про него? Спросил Кретов. Он прекрасно разбирается в артефактах и сможет нам помочь. Это и есть хорошая новость. И правда, неплохая новость. Надеюсь, он сумеет разобраться, сказал я. Выходи, я уже подъезжаю. Через полчаса мы с наставником вошли в палату, куда положили Марину Казакову. Больничный аромат стал казаться мне уже привычным после вчерашнего турне по моргам и другим госпиталям. Марина сидела на краю койки, просматривая стопку детских рисунков. Должно быть, ее ученики написали и нарисовали ей пожелания скорого выздоровления. Лицо учительницы было серым, как пепел. Шелковый шарф плотно обматывал шею, но края черных прожилок все равно выбивались из-под него, будто ядовитые корни. Аура выглядела уже безнадежно, не знаю, какими целительными силами нужно обладать, чтобы справиться с таким. «Здравствуйте, Марина Викторовна. Мы полицейские провидцы», — сказал я, показывая удостоверение. «Здравствуйте», — она чуть улыбнулась. «И чем я могу помочь? Вероятно, вам уже сообщили, что ваша болезнь имеет магическую природу», сказал Кретов, внимательно разглядывая лицо женщины. Мы избегали слова проклятия, потому что болезнь была понятнее и не так пугала. Мы хотим задать несколько вопросов. Спрашивайте, вздохнул женщина. Мы узнали, что вы любите ходить в походы, сказал я. В социальных сетях у вас очень много фотографий из диких мест. Можете ли вы вспомнить какой-то случай, когда вам внезапно стало плохо где-то в глуши и вы потеряли сознание? Или, может быть, вы находили какой-то необычный предмет? Марина посмотрела на меня так, будто я сходу рассказал историю ее жизни. Медленно кивнув, она сказала, «Да, вы правы. В начале мая мы с друзьями ездили в Подмосковье. У ручья я нашла металлическую змейку. Сейчас она отложила рисунки, взяла свой телефон и отыскала там фотографию. Вот она. Я посмотрел на снимок и увидел лежащую в траве маленькую змейку из неизвестного металла с пятнами ржавчины. Судя по виду, это был не какой-то древний артефакт, а обычная безделушка. И что случилось, когда вы нашли ее? Спросил я. Как вы и сказали, потеряла сознание. Сначала я ее сфотографировала, а потом решила подобрать и очнулась уже на земле», — сказал Марина. «А змейка?» — спросил Кретов. «Не знаю. Наверное, я уронила ее в ручей». Женщина потеребила подол платья и тихо спросила. «Правда, что моя болезнь неизлечима? Как же мне не хотелось говорить ей правду, но и скрывать ее, давая ложную надежду, смысла не было». «Да», — сказал я. «Ясно», — прошептала Марина. «Жаль, хотелось бы пожить еще немного, выйти замуж, родить ребенка». Она спрятала лицо в ладонях и беззвучно заплакала. Кретов покачал головой и надвинул шляпу на лицо. «У меня в горле встал комок, я погладил учительницу по плечу, но ничего не сказал. Что здесь скажешь? Держитесь, она все равно умрет. Я могу для вас что-нибудь сделать?» – спросил я. Дмитрий посмотрел на меня осуждающе. «Да, я знал его позицию. Не стоит привязываться к жертвам преступления и рваться помогать всем подряд. Мы поможем им, если найдем способ уничтожить проклятие. Но мне хотелось хоть как-то утешить Марину». «Вряд ли», убрав руки от лица, ответила она. «Но вы же хотите победить эту болезнь, так?» «Да, победите ее, чтобы другие больше не умирали». Марина вытерла слезы рукавом и сказала. «Знаете, я вспомнила кое-что. В тот день мы встретили в глуши какого-то чокнутого старика». «Что за старик?» — мигом оживился Кретов. «Не знаю. Он был одет, как бомж, и от него будто веяло холодом, а глаза такие пронзительные, знаете. А еще он предупреждал нас с друзьями об опасности, требовал, чтобы мы развернулись. Но мы решили, что он просто сумасшедший». «Где это было?» — спросил я. «Могу показать». Марина снова взяла телефон и открыла карту. «Вот, мы начали маршрут здесь и пошли на север. Где-то здесь заночевали, а следующим утром встретили старика примерно вот тут». «Да ладно», — скривился Дмитрий. «Я понял, о чем он. Недалеко от этого места находился дом отшельника Прохора. Скорее всего, именно он предупреждал учительницу и ее друзей об опасности. Мы задали Марине еще несколько вопросов, а когда вышли из палаты, я сказал, я все равно собирался ехать к Прохору, но и подумать не мог, что про него упомянет кто-то из зараженных. Да уж, меня волнует другое, если он знал, что где-то валяется проклятый артефакт, почему не преградил к нему путь?» — пробурчал Кретов. «С его-то навыками можно было поставить барьер, чтобы не дать простым людям приблизиться. Лучше было бы вообще уничтожить», — хмыкнул я. «Но если в змейке столько же силы, сколько в моем клыке, то даже Прохор не смог бы этого сделать». «Ладно, не суть, надо ехать к нему. Он много знает о теневых странниках, и гораздо больше, чем рассказал мне в прошлый раз». «Поезжай», — кивнул Дмитрий. «А ты со мной не хочешь? Вдвоем мы точно разговорим его». «Это вряд ли. Мы с Прохором давно знакомы, и не слишком-то ладили. Если точнее, мы даже как-то дрались на дуэли. Дважды. На официальных. И еще три раза неофициально. В общем, лучше мне там не появляться», — объяснил Кретов. «Надо же», — усмехнулся я. «Не знал, что вас с ним столько связывает. Не поверишь, но он был ярым сторонником конгрегации до того, как его изгнали. Именно на этой почве мы с ним постоянно ругались. Потом-то он понял, что я был прав», — злорадно произнес Дмитрий. «Так или иначе, отправляйся без меня. Если нужна подстраховка, можешь взять с собой кого-нибудь». «Подстраховка не нужна», — улыбнулся я. «Но есть идея, кого пригласить в эту поездку». Дождь стучал по красному зонту над головой Светланы Волковой. Она шла по гравийной дорожке, считая шаги, 37 от беседки до раскидистого дуба. Гвардейцы Зориных, несмотря на дождь, следовали за ней на расстоянии в несколько метров. «Госпожа», — раздался голос одного из них, — «вам звонят. Телефон у Светланы забрали, как только она приехала в поместье, но пользоваться им не запрещали, только для звонков, не давая доступа в интернет. А еще наверняка поставили прослушку». «Кто звонит?» — спросила Волкова. «Ваш брат, госпожа». Гвардеец подошел и протянул ей телефон. Едва заметно кивнув, Света взяла аппарат и ответила. «Здравствуй, братик». «Здравствуй, сестренка». Голос Владимира звучал непривычно тепло. «Как твои дела? Чем занимаешься?» «Гуляю. У меня не так много занятий здесь. Прогулка в такую погоду? Дождь очищает мысли», — ответила Светлана, останавливаясь неподалеку от развороченной клумбы. «Демон, который недавно атаковал поместье, оставил после себя немало следов. Надеюсь, Зорины тебя не обижают?» — уточнил Владимир. «Нет, со мной почти никто не разговаривает. Даже Варвара Николаевна, хотя она частенько следит за мной, наверняка по приказу барона. Жаль слышать, родная, но у меня есть чем тебя порадовать. Помнишь ту мамину брошь, которую мы отдали на реставрацию». Светлана задумалась на секунду и чуть было не ответила «нет». Интонация брата была такой будничной, что она не сразу распознала намек. Улыбнувшись сама себе, она ответила «да, конечно, она уже готова, готова. Надеюсь, Зорины не будут против, если я ее тебе передам. Ее магия едва заметна, но красота, которую создал мастер, просто взрывная». Сердце Светланы забилось чаще. Вот оно, тот шанс на месть, про который говорил Владимир. Никакой маминой броши, отданной на реставрацию, и в помине не было. Но откуда Зориным об этом знать, даже если они прослушивают разговоры? Все готово. Под видом фамильной вещицы Свете передадут некий артефакт, чья магия едва заметна. Видимо, истинные чары умудрились скрыть, но красота просто взрывная. Значит, артефакт можно будет использовать как бомбу. Крепче сжав телефон, Светлана произнесла: «Буду очень рада, братик». «Спасибо тебе». «Тебе спасибо, что не падаешь духом», — ответил Владимир. «Я делаю все возможное, чтобы отдать долг Зориным, и скоро обязательно тебя вытащу. Все будет хорошо, сестренка. До скорого». «Пока», — сказала Света и сбросила звонок, а затем подняла телефон и крикнула гвардейцу: «Эй, забери». «Ты уверен, что мы правильно едем?» — уже не в первый раз спросила Полина. «Уверен. Я помню дорогу, объезжая очередную яму на грунтовой дороге», — ответил я. «После того, как мы съехали с трассы, дождь усилился, и видимость была совсем плохой. Но я действительно помнил дорогу, да и координаты домика Прохора были сохранены в заметках телефона на всякий случай. Дворники скользили туда-сюда, сгоняя дождевую воду с лобового стекла». Полина смотрела по сторонам, и чем более дикой становилась местность вокруг, тем ниже опускались ее брови. «Признайся, Зорин», — сказала она, — «ты просто хочешь увести меня в лес и там закопать. Я что, похож на маньяка?» «Оскорбляете, капитан», — хмыкнул я. «Помощь тебе точно не нужна», — Полина посмотрела на меня в упор. «Конечно, а я разве говорил, что мне нужна помощь?» — улыбнулся я. «Просто предложил поехать вместе, ты согласилась. Считай, что это развлекательная поездка. Мы ведь едем на допрос. Не то чтобы допрос, но нам придется разговорить старика, который в два раза мрачнее и ворчливее, чем Кретов». «О, надо же, тогда ты прав, это будет интересное развлечение», — улыбнулась Реутова. «Конечно, да и вообще, когда ты в последний раз была за городом?» Я опустил взгляд на ее колени и затем посмотрел ниже, на туфли. «Только вот надо было резиновые сапоги взять. Нам что, надо будет идти пешком?» «Да, не переживай, у меня есть сапоги в багажнике. А я так пойду. Жалко мои белые кроссовки, конечно, но не отправлять же девушку по грязи в туфлях на каблуке». Скоро мы добрались до того места, где дальше было не проехать. Я достал из багажника сапоги и помог Полине их надеть, после чего мы отправились к дому Прохора. И чем ближе мы подходили, тем явственнее я чувствовал, что-то не так. «Стой», — сказал я, когда увидел впереди багровые эфирные потоки. Они сцепились между собой, будто змеи, пытающиеся сожрать друг друга. «Что такое?» — спросила Полина. «Достань оружие. Держись за мной», — отрывисто произнес я и подготовил боевое плетение. Реутова молча кивнула и вытащила пистолет из кобуры. В ее взгляде читалось недоумение, но она предпочла не спорить и не задавать лишних вопросов, а довериться мне. Мы продолжили идти, пока впереди не показался дом Прохора. Багровые потоки спиралями стягивались вокруг него, образуя что-то вроде спутанных зарослей. Купола, который защищал дом в прошлый раз, не было. От него остался только легкий эфирный туман. Неужели с Прохором что-то случилось? Весьма похоже на то, ведь вокруг дома витали десятки темных духов. И как только мы с Полиной приблизились, они тут же бросились на нас. Глава 24. «Назад!» — крикнул я, заслоняя Реутову собой и одновременно создавая вокруг нас эфирный барьер. «Что такое, духи?» — опасливо спросила Полина. «Да», — коротко ответил я. «Хреново туча духов. Мне придется поднапрячься, чтобы с ними справиться. И будь мы в другой ситуации, было бы разумно задержать их и отступить. Но сейчас я не могу себе этого позволить. Если с Прохором действительно что-то случилось, я обязан узнать, что именно и кто это сделал, а также найти в его доме все, что может быть связано с теневыми странниками и их проклятием». Духов было много, большинство – мелочевка, но среди них выделялись и здоровенные твари, похожие на раздутых эфемеров смерти. Вообще, судя по их ауре, это они и были. «Выходит, Прохор мертв?» Только после смерти провидца может остаться столько энергии, чтобы эфемеры смерти могли разожраться до таких размеров. Или же кто-то специально привлек их сюда. «Держись ближе!» — крикнул я, резко отшатнувшись в сторону, когда один из духов рванулся к Полине. Она не видела клубящуюся тень, но инстинктивно пригнулась, словно почувствовав ледяное дуновение. Ее пальцы сжали пистолет, хотя мы оба знали, пули здесь бесполезны. Багровые потоки сгущались, духи нападали волнами, смешавшись в единое месиво, будто гнилой туман. Я атаковал сетью сияния, и это помогло уничтожить часть духов и ненадолго отогнать остальных. Жаль, что нельзя призвать Оскара. После недавнего ритуала он до сих пор восстанавливался. Я укрепил барьер, который был единственным, что сдерживало врагов. Если б не невидимые стены вокруг нас, духи бы уже выпили из меня и Полины всю жизненную энергию. Эфирный кнут хлестнул по ближайшему существу, вспыхнув синим пламенем. Дух рассыпался, но его место тут же заняли трое других. Черт, их слишком много. Сколько их? Много. Я могу чем-то помочь, раздался над ухом голос Полины. Он звучал твердо, без паники. Я посмотрел на нее через плечо. Реутова стояла спиной ко мне, напряженная, готовая в любой момент вступить в бой. Вот только она не могла увидеть противников и причинить им хоть сколько-то вреда. «Просто держись ближе», — сказал я. Удар, еще один, но тени лезли и лезли, словно их подпитывала сама тьма вокруг дома. «Если так продолжится, мой барьер не выдержит, и они достанут Полину». Я собрал эфир в одной точке, готовясь к мощному плетению, которое называлось «Молот судьбы». «Это полностью лишит меня сил». Но есть шанс разом уничтожить всех оставшихся духов. Барьер потрескался и был готов рассыпаться, когда я почти завершил создание молота, но вдруг дверь дома резко распахнулась. «Хватит!» — прогремел знакомый хриплый голос. Прохор стоял на пороге, его посох с резным набалдашником был поднят над головой. Из него хлынул золотистый свет, и духи зашипели, медленно отлетая и скрываясь в чаще. Багровые потоки разошлись следом за ними, огибая меня и Полину. Голубоватый эфирный туман вокруг дома словно затвердел, принимая форму купола. Полина резко обернулась, все еще сжимая в руках пистолет. «Все в порядке?» — спросила она, не спуская глаз с отшельника. «Вроде бы», — ответил я, переводя дух. «Это тот, кто нам нужен. Но вот что у него на уме, пока непонятно. Выходит, что вся эта орава злых духов и сплетение темных энергий были здесь по воле Прохора». Я глубоко вдохнул, чувствуя, как эфирное напряжение спадает, но вопросов только прибавилось. Сжал в кармане накопитель, который взял с собой, впитывая из него энергию. «Они исчезли, да?» – тихо спросила Полина. «Чувствую облегчение. Он их прогнал, угу», – промычал я, не спуская глаз с Прохора. Он смотрел на меня в ответ, и взгляд этот нельзя было назвать дружелюбным. Совсем наоборот, он был откровенно враждебным. «Добрый день, Прохор Васильевич», – прервал я напряженную тишину. «Думал, с вами что-то случилось, когда увидел всех этих тварей». «Я в порядке, барон Зорин», только и ответил старик, а затем с ног до головы оглядел Полину. «Кто твоя спутница?» «Капитан полиции Полина Реутова», сказала она, не спеша убирать пистолет в кобуру. Прохор хмыкнул, а затем опять повернулся ко мне. «Что вам обоим нужно?» «Поговорить», ответил я, «но прежде хочется понять, почему вы призвали злых духов на защиту дома. Насколько мне известно, это незаконно». «Плевать я хотел на законы, изданные Дивовым», — скривился отшельник и действительно сплюнул. «Законы для всех одни, вне зависимости от личных отношений с главой конгрегации», — сказал я. «Вы использовали запретную магию, и теперь ты хочешь арестовать меня, мальчик», — с угрозой произнес Прохор. «Пока что нет. Я знаю, вы не стали бы создавать подобную мерзость без веской причины». Я обвел рукой багровые потоки, которые медленно шевелились у деревьев, будто щупальца огромного чудовища. «И мне хотелось бы знать причину. Позвольте угадать, дело в теневых странниках». Прохор замер ненадолго, будто взвешивал варианты, а затем медленно кивнул. «Мы приехали к вам по той же причине», — сказал я. «Люди умирают, Прохор Васильевич, а ваша мудрость может их спасти», — убирая пистолет, поддержала меня Полина. «Их уже ничто не спасет, как и всех нас», — отшельник покачал головой. «Я не верю, что такой великий провидец, как вы, может так легко сдаться», — уверенно воскликнула Полина. Я увидел, как коротко сверкнула аура Прохора. «Что ж, не зря я взял Реутову с собой. Может, старик и ведет крайне аскетичный образ жизни, но против природы не попрешь. Подобные слова от молодой и красивой женщины любого мужчину заденут за живое. Им невозможно противостоять, вновь покачал головой Прохор. Мы должны хотя бы попытаться, сказала Полина, шагая вперед. Позвольте, мы хотя бы спросим у вас кое-что. Это важно, и вы очень нам поможете. Я буду крайне благодарна. Даже если отшельник понимал, что им нагло манипулируют, он поддался. Его взгляд потеплел, и поза перестала быть такой напряженной. «Входите», — буркнул он и зашел в дом, оставив дверь открытой. «Мы вошли в низкую горницу, пропахшую сушеными травами». Прохор двинулся к печи, не предлагая нам сесть, и налил себе чай из потемневшего от времени медного чайника. «Говорите», — буркнул он, уставившись в окно. «Вы знаете о проклятиях?» — начал я. «Знаю», — кивнул отшельник, все еще не глядя на меня. «И знаете, кто за этим стоит?» Прохор медленно обернулся. Его глаза, мутные, будто затянутые пеленой, на секунду вспыхнули желтым. «И ты тоже знаешь, барон, так зачем пришел?» «Затем, что вы знаете гораздо больше меня», — твердо заявил я. «Это был не вопрос, а утверждение. Тетрадь, которую вы мне дали в прошлый раз, это просто хаотичные заметки. Но ваши знания гораздо глубже, я в этом уверен». Старик прищурился, разглядывая меня, медленно сделав глоток чая. Он указал на меня пальцем и потряс им. «Ты стал значительно сильнее, Григорий. Отличный прогресс. Спасибо. Одна из причин, почему я так упорно развиваюсь, мой брат тоже проклят». Полина бросила на меня удивленный взгляд. «Да, о проклятии Сергея знают далеко не все даже внутри рода». Я продолжил. «Проклятие пока не активировано, но это может в любой момент измениться. Я наложил на брата печать Иерофанта, но даже она не сможет долго сдерживать разрушение ауры». Печати Иерофанта, настала очередь Прохора удивляться, его густые брови подпрыгнули вверх. «Ты сам ее наложил, пришлось взять немного энергии у фамильера и в эфирном накопителе», признался я. «Но да, сам, дело в не количестве энергии, на такое заклинание даже мастерам не всегда ее хватает. Мне не верится, что ты сам создал такое плетение. Могу показать», пожал плечами я. «Не нужно», старик приподнял сухую ладонь. «Я вижу, что ты не врешь». Он поставил щербатую чашку на подоконник и задумчиво вздохнул, двумя руками опираясь на свой посох. Молчание затянулось. Мы не стали торопить отшельника, он явно что-то обдумывал или вспоминал. Наконец, он поднял глаза и произнес: «Это все моя вина. Правда проста. Я открыл дверь 50 лет назад». Полина нахмурилась. «Какую дверь? В иной мир?» ответил Прохор и осторожно присел на стоящий у стены табурет. «Тогда я еще был членом конгрегации. Хотел найти источник чистой эфирной энергии, чтобы лечить, усиливать дар, чтобы справиться с угасающим балансом магии». Я молча кивнул. «Предотвратить угасающий баланс, сделать магию снова великой – это была официальная цель конгрегации уже несколько поколений. В попытках отыскать средства они порой шли на очень рискованные шаги, и я случайно призвал его в наш мир». Тихо закончил отшельник. «Теневого странника», уточнил я. «Да, это был первый из многих». Дивов сразу понял, какую жестокую ошибку мы с ним допустили. «Мы вместе проводили те эксперименты, но всю вину повесили на меня». Старик так крепко сжал свой посох, что он затрещал. «Меня изгнали из конгрегации, тот разлом в ткани бытия запечатали, но дверь осталась приоткрытой. Или, быть может, странники нашли другой ход. Они уже увидели наш мир и поняли, что здесь для них есть пища». «Пища?» Чуть побледнев, переспросила Полина. «Они пожирают миры, находят разумных существ, высасывают их энергию, а потом исчезают. Как саранча», объяснил Прохор. «По крайней мере, такова моя теория». Полина побледнела. «То есть это конец?» «Да», уверенно кивнул старик. «Мы ничего не сможем сделать». «Нет», возразил я. «Если мы знаем врага, мы можем бороться. Вы же великий провидец. Ваши знания ничего не значит», рявкнул Прохор, и от всплеска гнева в его ауре задрожала мебель. «Я 50 лет искал способ их уничтожить. Они сильнее, хитрее. Они уже здесь, вот что главное. Сеть сияния причинила теневому сильную боль», сказал я. «Думаю, если добавить энергии, то его можно убить». «Ничто не может их убить», отмахнулся старик. «Вы зря тратите время. Лучше попытайтесь прожить оставшиеся дни счастливо. Вы не единственный проводили этот эксперимент. Кто-то кроме вас и великого магистра может знать больше», спросил я, цепляясь за последнюю ниточку. «Может быть, помедлив, ответил Прохор. «Мой ученик, Игорь Ланцов, он мог продолжить эксперименты. Больше мне нечего добавить, уходите». Полина с улыбкой поднялась и собиралась что-то сказать, но старик резко повернулся к ней. «Твоя благодарность мне не нужна, девочка. Уходите», я сказал. «Прощайте», холодно ответила Реутова, а я вовсе промолчал. «Его магические силы были бы нам полезны, но что от них толку, если он не хочет сражаться? Это все равно, что привести на поле боя мощные снаряды, а пушку оставить на складе». Мы вышли под хмурое небо. Багровые потоки эфира снова начали сгущаться у кромки леса. «Что теперь?» – тихо спросила Полина. «Теперь», – я взял ее за руку и потянул к тропинке, «мы можем надеяться только на себя». Мы вернулись в Москву уже затемно. Я довез Полину до дома, она молчала почти всю дорогу, уставившись в окно, и только когда мы остановились у ее дома, спросила. Я понятия не имела, что все настолько серьезно. Почему ты мне не рассказывал? Не хотел пугать. Да и сам не полностью осознавал масштаб до сегодняшней беседы с Прохором, честно ответил я. Девушка кивнула, а потом вдруг повернулась и решительно сказала. Мы со всем справимся. Обязательно спасем твоего брата и всех остальных. А иного выбора у меня попросту нет. Конечно, согласился я. Вместе. «Вместе», — эхом ответила Полина. Она будто собиралась сказать что-то еще, но не решилась. Просто забрала руку, попрощалась и вышла из машины. А я поехал домой. Едва я пересек ворота поместья, как зазвонил телефон. Кретов. Григорий, его голос звучал непривычно оживленно. Анатолий вернулся из Монголии. «Хорошие новости», — ответил я, подъезжая к парковке. «А у тебя как?» «Побеседовал с Прохором?» «Да, узнал кое-что важное». «Лучше расскажу при встрече. Ну так предлагаю встретиться. То я готов осмотреть твой клык. Можем приехать через час». «Договорились», — сказал я, паркуя автомобиль. «Добрый вечер, ваше благородие». Когда я вышел на улицу, из темноты вдруг появился Глеб. «Добрый, ты патрулируешь или специально меня ждал? И то, и другое, господин». Чуть смущенно улыбнулся он. «Хочу кое-что рассказать. Сегодня госпоже Волковой передали посылку от брата. Мы тщательно все досмотрели. Там были всякие женские штучки, какие-то лакомства и магическая брошь». «Магическая?» – уточнил я. «Да, вроде как это фамильная вещица, и она не опасна. Мы проверили артефактом, как вы учили. Вроде ничего особенного, но, может, лучше вам самому взглянуть? Госпожа как-то странно себя вела». «Хорошо, спасибо за бдительность, Глеб». Кивнул я и, хлопнув бойца по плечу, отправился в поместье. «Фамильная брошка, значит, интересно, что Светлана задумала. Это может быть довольно опасно. Но ничего, у меня все подготовлено на случай, если Волкова решит причинить вред мне или кому-либо еще в этом доме. Надо только убедиться, что все в порядке». Я подошел к комнате Светланы, которая была расположена в дальнем крыле. Рядом с дверью стоял гвардеец, не говоря уж о том, что камеры видеонаблюдения здесь следили за коридором, всеми окнами, да и в покоях Волковой было две скрытые камеры и микрофон. «Здравствуйте, Светлана Андреевна», — сказал я, входя. Волкова сидела в кресле и что-то смотрел в телефоне. При виде меня она не пошевелилась, лишь мазнула по мне взглядом. «Здравствуйте», — сухо ответила она. «Прошу простить за столь грубую прямоту, но я хочу взглянуть на брошь, которую сегодня вам передали». «Не сомневаюсь», — Света поморщила носик и кивнула на тумбочку у кровати. «Она там». Я подошел и взглянул на артефакт. Аура совсем слабая, но здесь определенно что-то не так. Да и Светлана явно взволнована, очень уж показательно не обращает на меня внимания. «Фамильная?» – поинтересовался я. «Да, моей матери», – сказала Волкова. «Выглядит совсем новой. Мама повредила ее, и она лежала в сейфе. Мы с братом решили отреставрировать на память о маме». «Трогательно», — сказал я и положил брошь на место. «Мамина вещица, как же, я распознал, что в ней скрытые агрессивные структуры. Какие именно, не понял, для этого нужно больше времени. Но на всякий случай наложил свое плетение сверху». «Всего доброго», — сказал я, выходя из комнаты. «И вам», — буркнула Светлана, не взглянув на меня. «Успел принять душ и поужинать, когда гвардейцы доложили о прибытии наставника. Когда я спустился, в холле уже стоял Кретов, как всегда, с угрюмым выражением лица, и его спутник. Анатолий оказался сухощавым мужчиной лет 50, с кожей, прожженной солнцем. Его седые волосы были собраны в небрежный хвост, а на запястье болтался браслет с костяными бусинами, явно не просто украшение. Аура мужчины была необычной, насыщенной волнами и структурами, которых я никогда не видел. Рад знакомству, барон Зорин, он коротко поклонился, но без подобострастия. Взаимно, я пожал его руку, ощутив под пальцами грубые мозоли. Анатолий 3 месяца копался в руинах капищ монгольских шаманов, пояснил Дмитрий. Нам с тобой повезло, что он вернулся в Россию. Сам бы я не ушел, но дела позвали меня обратно на родину, усмехнулся археолог. Ну что, показывайте вашу игрушку. Мы спустились в ритуальный зал в подвале, и я принес из хранилища клык мрака. Положил его в центр комнаты и отошел, жестом приглашая Анатолия взяться за дело. Он снял браслет и провел им над артефактом. Бусины замигали тусклым желтым светом. Интересно, он нахмурился. Давайте глубже. Анатолий достал из сумки ритуальные свечи, расставил их по кругу, начертил на полу узоры, подобных которым я не видел даже в книгах. Как ни крути, благодаря путешествиям у этого провидца имелись уникальные знания из разных стран. «Господа, мне может понадобиться ваша энергия», — сказал Анатолий. «Похоже, артефакт не слишком хочет о себе рассказывать, но мы с вами обязательно его разговорим». Брошь лежала на ладони, холодная и безжизненная. Снаружи лил дождь, стуча по подоконнику, словно торопя Светлану. Она сжала артефакт в кулаке, чувствуя, как его острые края впиваются в кожу. Скоро. Гвардейцы даже не заподозрили подвоха. Стоило ей наклониться чуть ниже, посмеяться чуть громче, похлопать ресницами, и эти идиоты проглотили историю про фамильную реликвию. Жалкие щенки, готовые вилять хвостом за взгляд и намек на внимание от знатной красавицы. Внизу хлопнула дверь. Светлана подошла к окну, к барону приехали какие-то гости. Кажется, один из них это старик из полиции, его наставник. Тот самый, что арестовал Калю и отца. Прекрасно. Осталось дождаться, когда Константин тоже вернется в поместье. Света провела пальцем по броши, представляя, как взрывная волна разорвет эти проклятые стены. Как рухнут портреты предков Зориных, как треснут их драгоценные витражи. А может, все поместье развалится и превратится в руины. Надо только успеть скрыться самой, чтобы не погибнуть вместе с врагами. Еще немного. Скоро приедет Константин, и тогда ни один Зорин не выйдет из этого дома живым. Ритуал занял 20 минут. Воздух в подвале стал густым, как сироп, а на поверхности клыка проступили багровые прожилки. «Вот оно», – прошептал Анатолий. «Темный эфир, высший уровень. Ох, видели бы вы эти структуры. Настоящее искусство. Жаль, что обращенное во зло. Эти артефакты создали теневые странники?» – спросил я. Кретов уже ввел Анатолия в курс дела, поэтому он не удивился вопросу. А вообще-то о странниках знали очень немногие люди. «Нет, это без сомнений дело рук человеческих», — ответил археолог. «Эфирные существа не могут делать столь сложные плетения». А это, он провел пальцем в сантиметре от поверхности клыка, и прожилки дернулись, будто живые. Ювелирная работа. Кто-то очень сильно зарядил этот артефакт, чтобы он заражал людей проклятием. Кто-то специально их распространяет, проворчал Кретов, потирая переносицу. Клыки, змейки, монеты. Что мы с тобой еще видели, Григорий? Много всего, качнул головой я и посмотрел на наставника. Ты думаешь, это может быть конгрегация? Анатолий даже вздрогнул и с испугом посмотрел на нас обоих. Могу его понять, обвинять братство провидцев в подобном преступлении было крайне рискованно. Все может быть, философски ответил Дмитрий. Только зачем им это? В подвале повисло молчание. Я не мог предположить, в чем может быть смысл, а без ясной мотивации преступников теория не имела основания. «Можем проверить архив конгрегации, наконец», — сказал я, — «узнать, кто еще участвовал в экспериментах Прохора, кроме него самого и Дивова». «Осторожнее», — предупредил Анатолий, — «если великий магистр и правда замешан, он не станет церемониться с теми, кто лезет в его секреты». Кретов хмыкнул. «Мы тоже не привыкли церемониться. Если это Артур или кто-то из его близкого круга, они так или иначе ответят за». Дмитрий вдруг резко прервался. Мы втроем одновременно почувствовали резкий всплеск эфира, и он был вовсе не дружелюбным. Мало мне было недавней атаки демона, так что теперь ответ пришел сам собой, когда я распознал, что за структуры скрыты в надвигающейся волне. Взрыв, разрушение, смерть. Кто-то готовится применить очень мощный артефакт, и я даже знаю, кто. Волкова не подозревал, что у нее в броши скрыта настолько разрушительная сила. Плетение, которое я наложил, может и не выдержать. Оттолкнув Кретова, я бросился наверх, на ходу выкрикивая: Оскар, не сразу, но Феникс появился рядом. «Да, хозяин», его голос звучал устало, но затем он явно почувствовал магическое возмущение и тут же сбросил сонливость. «Что происходит?» «В комнату Волковой, быстро, узнай, там ли она, увидишь брошь, тащи сюда». Не отвечая, фамильяр обратился в эфир и улетел наверх. Когда я выбежал в холл, он вернулся, неся в лапах брошь. Ее аура пульсировала, будто огромное и горячее эфирное сердце. Волковой нет, там гвардеец без сознания. Артефакт вот-вот взорвется. «Отпусти его», — приказал я. Оскар бросил брошь к моим ногам. Кретов и Анатолий прибежали в холл и оба уставились на брошь, которая на самом деле была мощнейшей магической бомбой. «Твою-то мать», — выдохнул Кретов. «Надо остановить реакцию», — сказал я, усиливая уже лежащие на артефакте плетение. «Невозможно». Анатолий отступил на шаг. «Если запущено, уже не остановишь. Надо бежать. Бегите», — коротко ответил я и призвал всю мощь, которую успел накопить внутри себя. Мое плетение лопалось нить за нитью, а брошь пульсировала все сильнее и сильнее, и через несколько мгновений раздался взрыв.